После этого я убрал любимицу в хранилище и пошел на ужин. Время 7 вечера, еще можно, у меня талоны, выданные для столовой, имелись. На улице часа 4 как стемнело, разведчик следит за зданием автобронетанкового управления, и как раз из дверей появился нужный тип. У дрона было фото полковника, программа с лечения лиц работала, так что попадание стопроцентное. Он, помотав в кулаке кости, я бросил их на доску, и мы со знакомым полковником, с которым воевали бок о бок, когда я танковым полком командовал, склонились над нардами. Я сделал ход, довольно улыбаясь, похоже, эта игра моя, ставка хорошая. Мы находились в камере на Лубянке, я лично третий день, а тот уже почти неделю. Полковника сделали крайним в провале обороны, немцы почти вплотную к окраинам столицы подошли. Кого-то наказать надо было, вот и выбрали этого комдива. А как он оборону удержит, если в его дивизии на тот момент едва 2000 бойцов было, это из активных штыков, да на 9 километров обороны. Тылы я не считаю, неудивительно, что прорвались. За 3 дня мы уже все обговорили, наобщались. Сама камера переполнена, небольшая, для командира фортка, но нас тут 7, хотя мест всего на 4, но ничего, тесно, да вполне дружно тут содержались. Один минус, даже не допросы, все командиры в синяках, некоторых по-жесткому ломали, вроде меня, да баланда никудышная, до отмены питания в лагере и то лучше кормили. Море недалеко, рыба морская часто была. ХМ, надо ли объяснять, за что меня госбезопасность взяла? Да, объясню. Я себе спокойно ужинал, почти на час растянул удовольствие, десерт отличный, а тут шум снаружи, крики, даже выстрелы. Оказалось, на фонарном столбе через 2 дома от гостиницы обнаружили тело полковника Артка, танкиста, без верхней одежды. Ему, разрезав форму, вспороли брюхо и повесили на собственных кишках, еще живого, на фонарном столбе. Зенитчики это засекли. В столице светомаскировка, но зенитчики на крышах дежурили и увидели движение внизу, тени, а тут пара прохожих споткнулась о валявшуюся шинель, да еще на них закапала кровью сверху. Женский визг, осветили фонариком, та в обморок. Выстрелы, это от милицейского патруля, когда тревогу поднимали. Пока снимали, пока остальное, я спокойно ужинал, поглядывая на экран планшета. Убирал его, если кто подходил, вроде официантки. Сам я в углу сидел, спиной к стене, фиксировал сразу, если кто сближался. А все просто, на улочке, пока шел к гостинице, достал 2 дронов, боевика и ремонтника, последнему выдал моток веревки. Те укрылись в строениях, в пустой жилой квартире. Ремонтник дверь на раз вскрыл, боевик показывал сенсорами, где безопасно. А как разведчик показал этого полковника, я вывел эту парочку, и темными улочками они сблизились, облучили подавителем катившую машину, в которой ехал этот полковник. Водителя оставили как есть, машина тарахтела мотором, а полковника на фонарный столб вздернули. Отомстил за парней, которых тот положил в бессмысленной атаке. Преступной даже. Я думал, меня сразу возьмут, да куда там, только утром пришли. Стук громкий и требовательный в дверь был, я выбирался из роскошных объятий своей любимицы. Та тоже просыпалась, мило протирая глаза, я убрал ее в хранилище. Дальше собрался, прибрав все важное в хранилище, ну и арест, 3 сотрудников НКВД было, и вот камера. А ломали действительно жестко, сбив на пол, ногами месили, чуть скулу не свернули, 3 зуба выбили, ребра болели, похоже, 2 сломаны, синяки по всему телу, не жалели. А мне почему тогда жалеть? Это в тиши и спокойствии я принимал решение, что буду жить и не привлекать внимания, снося все тяготы службы, но когда тебя забивают, приоритеты резко меняются, и вперед вылезает жажда мести. За эти 3 дня у меня сменилось 3 следователя. Первого обнаружили на улице с отрезанной головой. А что, боевик с ремонтником все еще укрывались в городе, с сенсорами боевика нетрудно остаться необнаруженными, вот и задействовал их. Разведчик в небе ретранслятором выступал, хватало дальности. Тех 2 бугаев, что меня избивали по приказу первого следователя, он капитаном госбезопасности был, нашли мертвыми в казарме, они рядовые бойцы, их просто забили в куски мяса. Это заинтересовало, началось следствие, но со мной не сразу связали. А как следующий следователь мной занялся, уже лейтенант, и его нашли забитым в мясо на улице ночью, плюс еще 2 бойцов в казарме также до куска мяса, задумались. В этот раз был убит и тот, кто отдавал приказы первым 2 следователям, Аж старший майор госбезопасности. Расстреляли его машину из гранатомета. Правда, там шофер еще погиб, но считаю, что это того стоило. Сами ко мне полезли. Сразу как-то понимание пошло, что трогать меня это несколько опасно. Утром я познакомился с новым следователем. Тот общался со мной со всей вежливостью, даже чаем с печеньем угостил. Ну вот, могут же, когда захотят. Хотя тот просто тактику изменил. Сверху явно давит, давай-давай результат по мертвому полковнику. Этот случай шокировал столицу, первые двое и старались, выбивая признание. Я был главным подозреваемым, это меня тот следак из военюристов сдал. Сейчас, я уверен, сильно жалеет, узнав, какой мор напал на сотрудников Лубянки. Насчет него я пока ничего не решил, думаю. Третий следователь был уже старшим лейтенантом госбезопасности. Пообщались, я на все делал большие глаза. Вообще не понимаю, что происходит. Схватили и избивать начали, требуя признаться непонятно в чем, не в теме, почему меня задержали и такие допросы ведут. Тот выяснил, где я был в момент гибели полковника. Насчет гибели коллег вопросов не было, я в камере сидел. Он обещал выяснить, есть у меня алиби или нет. Впрочем, думаю, алиби тут не проканает, кто-то же убивал их коллег, пока я в камере сидел, значит, подручные есть. Насчет них следователь вопросы задавал, но осторожно, я же пожимал плечами, нет у меня никого, в командование бригады еще не вступил, с личным составом ни знаком. Вот так меня вернули в камеру. 4 часа уже прошло, обед был, в нарды играем. Полковник выбыл, выиграл я. Ставкой был ящик тушенки. С моей стороны тоже. Тот мне ящик теперь должен. Если не осудит, отдаст. У меня третья партия с одним военным инженером прошла. 2 уже в ничью свести умудрились. Азарт игры захватил всех. Столпились вокруг, наблюдая, когда заскрежетал ключ в двери. Конвойный явился. Прибрав нарды, я с вещами покинул камеру. Меня 2 конвойных сопровождали, и в кабинет к тому льстивому старшему лейтенанту. Тот сообщил, что множество свидетелей, особенно из работников гостиницы и столовой при ней, подтвердили, что я не покидал гостиницу, почти все время на глазах был, так что мне принесли извинения за поспешность коллег и отпустили, выдав талон. При выходе сдать нужно дежурному, без него не выпустит, и 1 конвойный сопроводил вниз, оставив у стойки дежурного. Тут и вещи стали возвращать по описи. Я тщательно сверял со списком и проверял выданное. Документы с направлением на бригаду тоже тут были. Не понял, а где часы мои? Наручные часы, трофейные, швейцарские, с компасом на ремешке. Где они? А здесь их нет, уточнил пом дежурного, что и занимался выдачей в отдельном кабинете, это за стойкой дежурного. Покажите мне их. Тот сам перебрал все вещи. Впрочем, вся мелочь, документы и часы, помнится, убирали в конверт, но когда вскрыли, хотя он не опечатан был, часов там не было, тот первым открывал, в курсе. Может, выпали, вслух задумался сержант госбезопасности, пом дежурного. Все вещи перевернул, но не нашли, вызванный дежурный, в звании лейтенанта госбезопасности, также все осмотрел, даже швы полушубка ощупал, и, а наглость, обыскал меня, и сказал: «Ничем помочь не могу, похоже, ваши часы пропали». «Да что они вам всем дались, лейтенант, а ответку за часы не бойтесь получить, вы сейчас меня крайне взбесили. Вот что, даю вам 3 часа, в случае если мне не вернут украденное, я отвечу по мере своих возможностей». «Усекли, это угроза?» — с настороженностью уточнил тот. «Да, черт возьми, взорвался я, ну реально вывели из себя. Я сказал, ты слышал, у вас 3 часа. Буду в гостинице, откуда меня ваши люди забрали». «Да, слышал», кивнул тот и повернулся к помощнику. «Проверь по журналу, кто имел доступ к вещам товарища подполковника». «Те делом занялись, я вещи забрал, бланк описи не подписывал, мне не все вернули, тут дело принципа». Вот так, пыхтя как чайник, покинул здание и направился в нужную улочку. При этом особо не глядя по сторонам, разведчик сверху пишет: «Потом гляну запись, кто меня сопровождал, внесу в базы разведчика, чтобы отслеживал их рядом со мной и предупреждал, если сблизиться опасно». «Я отморозок, это так, всегда отвечаю, но и среди сотрудников НКВД таких хватало, могут и попытаться отомстить». Шел скособочившись и сильно хромая. «Когда я говорил, что меня избивали, я ничуть не шутил, травм хватало. Разбитые губы опухли, синяки по всему телу, очкастой пандой стал, с двумя синяками под глазами. Нос чудом уцелел, лежа на полу, я руками голову закрывал, видимо спасло. Похоже перелом, возможно трещина в левой руке. Один из мощных ударов по ней пришелся, когда закрывался, с ногой непонятно что, так что нет, уж что-что, но я не жалею о мести, все правильно сделал. А то вообще страх потеряли, как будто ответку получить не могут. Я, конечно, внимание изрядное привлекал у прохожих, но машину за мной не прислали, так что пешком пришлось, чуть позже повезло остановить пролетку, и на ней доехал до здания автобронетанкового управления. А я не знаю, что с моим назначением, все же 3 дня прошло, могли и отменить. Дежурный на входе аж замер в шоке. У меня еще из-за опухоли один глаз закрылся, одним смотрел, говорю же, хорошо меня отделали. Ничего, капсула потом уберет все, что было. Впрочем, дежурный подтвердил, я все еще комбриг, о моей задержке штаб бригады известили, это молодцы. Капитан предложил пока повременить с вступлением в должность, мне явно лечение требовалось, но я его успокоил, травмы косметические, переломов нет, а командовать и в таком состоянии смогу. Врачи бригады поднимут на ноги. А когда к гостинице подходил, увидел черную МКУ и 2 сотрудников НКВД, что явно ожидали меня, встрепенулись, когда увидели, что я вывернул из-за угла. Особо сильно я не напрягся, один из 2 сотрудников знакомый сержант, пам дежурного, так что похромал до них, нога совсем разболелась, все же, мне кажется, там перелом. Ну а дальше сержант предъявил наручные часы, я их опознал, это мои, подписал бланк описи и те отбыли. Вот такие дела. Что ж, не буду здание Лубянки минометом накрывать, так уж и быть. Да, в управлении я попросил дежурного отправить в штаб бригады просьбу от моего имени выслать машину, забрать меня завтра от гостиницы. 10:00 пусть подъедет. Тот обещал все сделать, связь с бригадой была. Пока же меня заселили в тот же номер, к сожалению, там был сосед, майор-танкист, того аж передернуло, когда он меня увидел, из ванной выходил с полотенцем на шее и сказал, били, не жалея, или это бомбежка, на которую любит списывать подобное, еще чего, подвалы Лубянки, чудом живым выпустили, повезло, да, повезло, мы познакомились с соседом, тот обо мне раньше слышал, он за назначением новым прибыл из госпиталя, немного пообщались, после пошел в душ, мылся полностью, несмотря на рваные раны, да старые бинты там сбились, в общем, передал форму в стирку, после камеры желательно в порядок ее привести, и в красноармейской форме я покинул гостиницу, а пока в ванной находился, поработал с планшетом управления разведчиком, больше 20 сотрудников Лубянки за мной следило, 6 машин, боятся или уважают, думаю, первые, да и заинтересовал я их, не без этого, а мне в капсулу надо, и слежка это совсем не в тему. Хотя в базы разведчика как враждебные лица всех выявленных агентов я внес. Скинул я хвост просто, схему квартала мне передал боевик, несколько парадных, через которые можно пройти насквозь и выйти с другой стороны. Так и сделал, скинул хвост, хотя и с трудом, и зашел в жилый многоквартирный дом, поднявшись к квартире на 2-м этаже, где устроилась эта парочка. Боевик на охране, разведчик показал, как наружка суетилась, потеряв меня, начали прочесывать квартал, а я убрал мебель в гостиной, достал капсулу, шумнул, но внизу квартира пустая, тоже эвакуировались жильцы, капсула под питанием, реактор рядом. Сначала залез провести диагностику, 15 минут, потом, выбравшись, изучил, что со мной, 6 переломов, даже больше, чем я думал, рука так в 2 местах сломана, нога вот нет, трещина, отметил, что делать, меддроид готов, будет менять картриджи, их тоже выложил и до 9 утра в капсулу, задача переломы заживить все, восстановить зубы, убрать рваные раны, но все синяки останутся, их не трогал, даже не пожелтеют, рана еще, крышка опустилась и все, лечение началось, если что, боевик поднимет, он мог, имел контакт с эскином капсулы. Очнувшись, я посмотрел на поднятую крышку капсулы и стал выбираться. Гель после лечения еще на теле, так что пока у капсулы шел режим очистки, посетил ванную, ремонтный дрон уже все приготовил и помылся. Кстати, этот дрон сам тут отмывался. После ликвидации полковника и сотрудников НКВД заморался. Вода ему не повредит. Одевшись, изучил на экране эскина капсулы, как прошло лечение. Отлично. Даже зубы восстановил, это да, языком пощупал, Прорех нет, только внешние повреждения остались, остальное убрано. Убрал капсулу и реактор в хранилище, вернув мебель, что тут ранее стояла, быстро поел из котелка лапши с курицей и хлебом, потом выпил кружку чая. Прибрав обоих дронов, боевика и ремонтника, покинул квартиру. Замок сам запер и поспешил уверенной походкой к гостинице. Меня так и не нашли, хорошо от наружки ушел, вот у гостиницы и ожидали. Разведчик это показал. Форму-то оставил, знали, что вернусь. Оживились, как меня увидели, но на контакт не выходили. Да, у входа стояла новенькая МК в белом камуфляже и крытая полуторка, у которой стояли и курили или дышали свежим воздухом бойцы. Не за мной ли, уточнил у командира в звании младшего лейтенанта, командир комендантского взвода, тот меня большими глазами рассматривал. Он подтвердил, они за комбригом Романовым прибыли. Ждите, сейчас переоденусь и выйдем. Поедем в часть, товарищ комбриг, как же так, НКВД, хватают, кто подвернется, и выбивают признание, неважно какое, главное, чтобы признался, и дело списать, виновный найден. У них почти все дела так раскрываются. Все, ждите. Я прошел в гостиницу, в номер, мне принесли форму, даже помогли все три награды закрепить. Я переоделся, мне горничная помогала, с плохо скрытым испугом на лице. Лицо оплыло от опухолей, но нормально, хотя до сих пор одним глазом вижу. Вот так, с вещами вышел наружу, шофер их принял, укладывая в машину, я же посмотрел на военюриста, тот самый, с коим общался. От своей машины ко мне шел, это он меня сдал. Не предположение, точно знаю, разведчик удаленно записал разговоры его, а следил за следователями моими, посещал первого, обсуждали меня. Я же отошел от своей машины, а младший лейтенант, Хамзин его фамилия, сопровождал. Что, новое дело на меня открыл, спешишь сообщить? Спросил я, или хочешь лично узнать, зол я на тебя, что меня госбезопасности сдал по чужому делу, или нет? Ты же понимаешь, за это кто-то должен ответить. Я рукою лица круг очертил. Тот даже удивился и спросил, почему решил, что это я, а больше как-то некому, чуть развел я руками. Это не я. 3 дня назад, глядя в хмурое небо, похоже, снег пойдет скоро, сказал я. Кабинет следователя, того капитана, ты к нему зашел, сел на стул и по-свойски спросил, как там наш подопечный? По моему делу с ним еще не начал работать, не жалей его, все равно. Хватит, верю, запись нашего разговора ты читал, что ты хочешь, извинений, да, я не хочу, чтобы мое тело нашли с отрезанной головой на улице или забили насмерть. У тебя нет барьеров, и то, что такое со мной произойдет, я убежден. Стоявший рядом Хамзин замер не жив, не мертв, слушая нас, такие разговоры тот явно не хотел бы слышать и становиться их свидетелем. Впрочем, голоса мы не понижали, и бойцы у машины нас тоже слышали. Просто запомни, вот это все, что со мной произошло, это твоя вина, вот и живи с этим. Развернувшись, я вернулся к машине, Хамзин уже подскочил и открыл дверь, заднюю, так что устроился на сиденье и велел шоферу, немолодому красноармейцу с усами подбуденного, вести в часть. Хамзин ко мне в МК сел, на место пассажира спереди, а военюрист так и остался стоять, наблюдая, как мы уезжаем. Я его не трону, пусть думает, боится, придут за ним или нет, придут или нет, если что, все равно найду его. Мы же не спеша покатили по улочкам, теперь понятно, почему лейтенант сел с нами, он город знал, в отличие от шофера, подсказывал, куда повернуть. О, а это что за толпа, удивился взводный. Я отвлекся от мыслей, ехал глядя на дома, но мысли мои были далеко. А тут встряхнулся и глянул через ветровое стекло, что там впереди. Действительно, народ, даже проезжую часть заняли, и в большинстве это женщины. Похоже, митинг, сказал я. Остановите, выясним. Мы, притормаживая, так как гололед, остановились возле толпы, хотя народ расходился, давая нам коридор для проезда. Я сам выбрался, хотя Хамзин хотел придержать дверцу, и, подойдя к толпе, спросил у женщин. Что случилось, бабоньки? Ох, как вас, только и смогла одна вымолвить, пока другие пораженно рассматривали меня. А, это меня НКВД, по чужому делу, выбивали признание. Не обращайте внимания, у них это обычное дело. В большинстве невиновные по этапу едут или под расстрел, им главное дело закрыть. Мне вот удалось с этого пути сойти, алиби было, но такое большая редкость. Так что случилось, вот так, полуокружив нас, Они объяснили суть дела, отстояли у военкомата добровольцы в армию, дело было раскручено военными корреспондентами о подвиге двух девушек-связисток. Оказавшись в окружении, они сменили убитый расчет станкового пулемета и до вечера держались, отбиваясь от немцев, пока наши не контратаковали и не освободили их. Обе ранены, довольно тяжело, находятся тут, в госпитале, но их подвиг хорошо раскручен прессой. Девчат представили к высшим наградам страны. Не знаю, правда это или нет, может, афера, вызвать патриотический подъем, но это получилось, вон сколько желающих. Да вот военком их завернул, приказа нет принимать. Приказа нет, задумчиво потер я щеку. Кстати, бриться не нужно, я убрал волосяные луковицы в капсуле. Летом еще, да, мы хотим защищать нашу родину, как наши мужчины, выкрикнула одна бойкая девица из толпы. Я же думал о проблемах с женским полом на передовой, пока в окопе был, ни одну девчину не доставал и не любился с ней, и тут, пока травмы не уйдут, доставать не буду. Просто если девчата хотят служить, так пусть служат. И для командиров разрядка, а то одни медики, глядишь военно-полевыми женами кто станет. Душевное спокойствие, когда женщины под рукой, это тоже много значит. Конечно, кто-то на это не согласится, но кто-то найдет себе командира-защитника. Поэтому, обдумав и прикинув все шансы, решил, нужно брать. А почему и нет? Меня лично только позабавит реакция других командиров на это. Значит так, я командир моторизованной бригады. Мне нужны бойцы, и вы в дело сгодитесь. Нужны связистки, зенитчицы, санитарки, медсестры, автоматчицы, шоферы, если кто умеет управлять. Не умеете, научим, если желание есть. Я сейчас к военкому, передам список специальностей, что мне нужны. По ним он отберет из вас добровольцев. Согласны, те были очень даже за, так что оставив Хамзина у машины, я прошел в здание военкомата. Военком в звании майора сам принял меня, он увечный, с палочкой ходил. Тихое место ему нашли, прошли в его кабинет, нам чай принесли, я и пояснил свои мотивы, на что тот понимающе усмехнулся. Постараюсь покрасивее подобрать, кивнул майор. Повезло, адекватным оказался. Дальше я накидал список тех, кто мне нужен, два десятка шоферов, полная зенитно-пулеметная батарея, взвод автоматчиков, 10 связисток, 6 писарей, 5 санинструкторов и 3 работницы полевой хлебопекарни. Майор позвонил начальству и там дали добро на мое самоуправство, так что военкомат заработал. Нужно всех девушек принять, завести личные дела, определить по специальностям и подобрать их по моему списку. Я сказал, что завтра 7 грузовых машин пришлю, пусть вызовет отобранных на это время. Да, присягу те тут примут, на территории казарм гарнизона столицы, я уже буду забирать новоиспеченных бойцов Красной Армии. Вот так, успокоив желающих вступить в армию и сообщив, что военкомат работает, мы сели в машины и покатили дальше. За 2 часа добрались до военного городка. Тут довольно большие территории, мест хватило развернуть всю бригаду. Еще светло было, я познакомился с командирами, те прибыли для этого, назначил на завтра совещание, на 10 утра, и с начальником штаба и комиссаром стал принимать бригаду, то есть узнавать состав, что вообще есть, техника, вооружение, люди. Вот тут-то и выяснилось, что я сильно ошибся с составом бригады. Ошибка в наименовании. Первая отдельная механизированная бригада РККА, а нет механизированных частей в Красной Армии, последнюю расформировали еще до моего ареста, в конце августа. Я-то думал это мотострелковая, но ошиблись в наименовании, по сути, пехота на колесах, а оказалась она танковая, как ни крути. Да, механизированная бригада, она танковая. Состав такой, управление бригады, 3 отдельных танковых батальона, отдельный саперный батальон, отдельный стрелковый батальон, отдельная разведывательная рота, отдельная санитарно-медицинская рота, отдельный артиллерийский дивизион, отдельная химическая рота, отдельная зенитно-пулеметная рота, отдельная рота связи, отдельная авторота, отдельная рота регулирования и техническая база. Нет, это куда лучше, танковая часть, это танковая часть. Что по ее созданию, это Шапошников настоял, нужны такие подразделения, хотя это пока еще слабо понимали. И вот в качестве эксперимента и создали ее, единственную. И если по автотранспорту штат полный, техники хватало, то по танкам, ну примерно по 20 машин в каждом батальоне. В первом было 22 танка БТ, двух серий, 17 БТ-5 и 5 БТ-2, последние машины пулеметные. Второй батальон был вооружен танками Т-26, 21 единица. Ну и третий отдельный батальон был также вооружен танками Т-26, 22 единицы. Машины из центральных округов, многие изношены. Также имелось 4 пушечных броневика и 3 пулеметных. 2 пушечных и 1 пулеметный в управлении бригады, остальные в разведроте числятся. А вот пушечный дивизион мне сильно не понравился. Да это 3-дюймовки, которые буксируют лошадьми. Какого черта? Да понятно, что по бедности, но мне теперь точно нужно от него избавляться. В планах его точно нет, он гирей будет на ногах. Вот так и изучал все по бригаде. Да, начальника штаба пополнения из бойцов женского пола предупредил. Тот не сильно удивлен был. Но завтра 7 машин с Хамзиным вышлет, тот заберет бойцов, а лучше 8, в 7 тесновато будет. Вообще, личным составом бригада пополнена до штата, 2 месяца формирования идет, боевые тренировки, учения, но я собирался развернуть некоторые подразделения сверх штата, о чем без подробностей тоже предупредил, вот девчата там и пригодятся. Сначала я медиков посетил, там меня всего осмотрели, завели карточку и сказали, что будут лечить, даже свой лечащий врач появился. Часть синяков мазями помазали. Потом до вечера мы так бюрократией занимались, но зато я знал, что есть в бригаде, от и до. Да, зениток было 12, 3 батареи по 4 единицы. Это были счетверенные зенитные пулеметы «Максим». Все установлены в кузовах новеньких полуторок. Кроме танков, многие довольно изношены, все остальное получали прямо с заводов, новые. Хотя новых танков не было. Я же вечером отдал 4 приказа, письменных, в штабе оформили, на формирование отдельной зенитно-пулеметной батареи, отдельного взвода автоматчиков, тоже девчат туда, но не в бои, на них охрана складов, наших тылов, 3-е подразделение, отдельной батареи полковых минометов, ну и 4-е, это отдельная тяжелая самоходно-артиллерийская батарея. С ней сложности возникли, если с первыми 3 проблем нет, то таких подразделений в Красной Армии просто не было. Ничего, оформили штат, ее я расписал, теперь по этим 4 подразделениям подавались заявки. На бойцов-минометчиков тоже. На форму для девчат, оружие и остальное, но не на технику и вооружение, тут я пообещал все достать. На этом день и закончился. Кстати, повар штабной неплох, ужинал я уже в штабе, хороший ужин. Что по жилью, то квартиру я ту занял, что осталось от прошлого комбрига, ординарец уже там все подготовил. Сам дом, где эта квартира, уже в Загорске, но на окраине, минут 10 пешком до КПП части. На этом пока все, теплая постелька приняла меня и вырубила по сути мгновенно. Утром следующего дня я умылся и в штаб бригады направился, пешком, прогуляться решил. Еще вчера сказал, чтобы машину не присылали. Позавтракал в столовой при штабе. Мы еще с командирами поработали, утрясали штаты новых подразделений. Хамзин выехал за пополнением в Москву, когда в большом зале, это клуб дома командиров, в военном городке, тут все командиры бригады собрались, многие меня видели впервые и с интересом разглядывали. Хотя нет, некоторых я узнал, с 2 так из плена бежал. Один старлей, из бывшего полка Романова, с ним вместе в плен попали, только у старлея грудь пустая. А у меня за это время 3 ордена появилось. Ничего, и на его улице праздник будет. Когда все сели, я встал на трибуне и сказал: «Товарищи командиры, будем знакомы, да и многие меня знают. Собрал я вас не знакомиться, а обговорить новые штаты бригады. Да, будет перестановка, а также стоит разработать план учений, на что у нас мало времени, скоро нас бросит в бой. Я в курсе планов командования и примерных сроков, когда нас задействуют. Обсуждать их не будем, информация под грифом «секретно». До этого момента все силы пустим на подготовку. Для начала новые штаты. Это отдельная зенитно-пулеметная батарея, в расчеты которой войдут девушки. Батарея будет задействована только для охраны и прикрытия наших медиков. Потом отдельный взвод автоматчиков, также сформируют из девушек. На них охрана тылов, складов, медиков, также взвод прямого подчинения штаба бригады и нашего особиста. 3-е нововведение – это тяжелая артиллерийско-самоходная батарея из 4 танков КВ-2, о нем чуть позже. 4-м подразделением в штат войдет отдельная батарея полковых минометов 6 стволов, резерв штаба бригады. У нас есть артиллерийский дивизион на конной тяге, для бригады такое оружие, это гиря на ногах. Да, нам нужен дивизион, но более скоростной, что способен за день проходить километров 200 и держать довольно высокую скорость, что лошади никак обеспечить не могут, а переделывать орудия на автомобильный ход у нас нет ни сил, ни времени. Поэтому мое решение – вернуть дивизион интендантам, без личного состава, он останется в бригаде. Я в курсе, что замены нет, но это не проблема, мне уже удалось добыть 5 полковых пушек модели УСВ. Постараюсь вскоре найти еще 7 до полного штата. Командир дивизиона тут, встал капитан, с усами и шашкой, бравый кавалерист на вид, может и не на вид, за бригадой числится порядка 300 голов лошадей. Скажите, из ваших командиров кто способен принять тяжелые орудия на базе танка? Командир 3-й батареи старший лейтенант Бадьянов, он обучен как гаубичник и имеет боевой опыт. Хорошо, будем иметь в виду. На вас, товарищ капитан, передать интендантам орудия, всех лошадей, и принять новые полковые пушки, тренируя расчеты. Понятно, лошадей заменит грузовики. Планы тренировок и учения обсудите с начальником штаба. Тот кивнул и сел, а я продолжил, мы только начали. О, много что обсудить нужно. Я заметил, что у многих вызвали недовольство мои слова о девушках, что нас будут усиливать. Я сейчас скажу нечто, что вас возможно возмутит, но, вижу, тут есть медики, даже 3 девушки, наши врачи, они подтвердят. Для войны нужно спокойствие, уверенность в своих силах. Командирам, на плечах которых как раз немало трудов для обеспечения нашей победы, требуется такое спокойствие. А чтобы его получить, нужна разрядка. Ее дают женщины. Да, я о сексе. Многие бегают к медикам, в надежде найти толику счастья, но на всех девушек не хватает. Этих девчат я и набрал по такой проблеме, куда будет паломничество командиров, на что командование бригады закроет глаза. Никакого насилия и давления чинами, только добровольное согласие. Учитесь петь сладкие сказки. Ведь девчата живые люди, им тоже это нужно и хочется, вот и сговоритесь. Поэтому зенитчицы и автоматчицы объявляются зоной свободной охоты. Это поле охоты для вас, мне этого не нужно. Не то чтобы я какой дефектный, просто эту проблему я решил. Воюю не первый день и взял в плен немок, обе солдаты германской армии. Договорился, что или они родят мне малышей, или война закончится, тогда я отпущу домой. Что первым произойдет? Германская армия активно сокращает количество граждан нашей страны, пусть эти 4 немки с моей помощью возмещают численность. Правда, я немецкого не знаю, больше жестами общаемся. Кстати, для наших врачей, одна из немок врач, как я думаю, выкрал из санитарной колонны, документы сохранил, переводчик определит, кто она. Имейте в виду при аврале, когда не будет хватать свободных рук, можете сообщить мне, выдам немку в качестве помощи. Она врач, давала клятву. Да, она врач, Хелен Риц красивая, протянул штатный переводчик, изучая фото моей любимицы с фотографией в документах. Он по моему жесту подошел и, взяв протянутые документы, прочитал, пояснив, что там было. Так 2 или 4, уточнил особист. Официально 2, 2 других не докажете, мигом отреагировал я, вызвав среди командиров явно завистливое оживление. Как-то оно, покачал головой комиссар, но когда я сказал, что тот может 2 завести, замолчал, задумавшись. На вид бойкий, может и сладится. В общем, вы поняли мой мотив. Девчат в бой ни в коем случае не кидать, на них охрана тылов, вот тут все по-серьезному, и защита неба, ну и места паломничества командиров. Ладно, этот момент обговорили, девчат скоро должны привести, в форму обрядить, так что пока есть возможность, выбирайте. Напомню, что у командиров штаба бригады имеется преимущество, они первые. Теперь пополним танками наши батальоны, есть 3 танка 3-4, КВ-1, несколько броневиков. Все они после восстановления, но в порядке. Почти 2 часа длилось совещание, пока я не распустил командиров, время обеда было, в столовую пошли. Много чего обговорили, обсудили, включая тактику моторизованных подразделений. Вот тут ничего общего с тем, что они знали и чему учились. Тактика применений в наступлении была заметно другой, поэтому на стене, тут школьная доска висела, я рисовал схемы, и танкисты, да и артиллеристы, обсуждали построение, возможность прикрытия наступающих подразделений, и многое другое. Это первое совещание, через 2 дня следующее, после них первые учения по новым методикам. Мы спешили, а пока я распустил командиров, и те поспешили к крайней казарме, Какое там столовое и обед. Хамзин вернулся, аж 146 девчат привез, от 18 до 31 года. Действительно, симпатяжек много, не обманул военком. Не лично ли выбирал? После обеда с начштаба начнем распределять девчат по подразделениям, пока интенданты их обмундировывают и вооружают. Когда стемнело, я занялся передачей техники. Батарея тяжелых самоходных артустановок уже формировалась, люди брались как из танковых батальонов, так и из артиллерийских, формировались экипажи, так что 2 КВ-2 принял новоиспеченный комбатор. КВ-1 ушел нашему комиссару по всеобщему решению, тот тоже занялся формированием экипажа для него, а все 3 34-ки ушли командирам танковых батальонов. Это пока для начала. Да, передал самоходчикам 2 броневика с радиостанциями, один броневик БА-10М, стал командным на батарее, второй для корректировщиков. Задача комбатра наводить орудия, а не в атаку ходить, хотя выводить их на передний край и прямой наводкой расстреливать позиции противника, тоже одна из задач этой батареи, чему те учились, осваивали, узнавали, какие задачи предстоит решать батарее, чтобы освоить их. Так, что я передал за этот вечер: 2 КВ-2, 1 КВ-1, 3 34-ки, 9 броневиков, больше и не было. Из автомашин ЗИС-5 ушел в артиллерийский дивизион, полуторка автоматчицам, им же один пулеметный броневик, штабной автобус с радиостанцией и просто автобус в штаб бригады. Больше автотехники у меня нет, а передавать вездеходную МКУ, которую я модернизировал, сам не хотел. Из артиллерии минометов 5 УСВ, 5 полковых минометов. Больше не было, буду искать, причем у немцев в тылу, на пунктах сбора. Из зениток только 4 ДШК, на треногах. Тут как, у меня в бригаде есть зенитно-пулеметная рота, да отдельная зенитная батарея, в планах которую вооружить именно с четверенными максимами. Вот я и приказал передать по 2 установки с машинами из 2 батарей, первой и второй, девчачьи батареи. Конечно же, их командиры были недовольны, но взамен им передал крупнокалиберные пулеметы. Вот это другое дело, те сразу изменили настроение на противоположное, иногда крупный калибр нужен. Так что 2 первые батареи роты стали смешанного состава, а грузовики для них я выдам позже. Ну и передал 5 ППШ и ДП, для взвода автоматчиков, чтобы изучали оружие, и 1 ПТР им же. Похоже, придется добывать многое у немцев в тылу. Бригада закончила формирование и из списков на выдачу техники и вооружения ее исключили, влезть в это снова вряд ли выйдет, как честно сообщил зам по тылу бригады. Раз сами штаты увеличивали, это не запрещено, то за свой счет. Вон, едва дали намек наверх, что дивизион 3-дюймовок нам не нужен, так мигом прилетели и забрали, как сами орудия, так и всех лошадей. Это все с разрешения сверху, там подтвердили передачу. Одной из стрелковых дивизий идут орудия, она после последних боев на переформировании и пополнении. Забрали все уже когда стемнело. Да я только рад. Артиллеристы вон 5 новых пушек осваивали, их распределили по 2 пока в 2 первые батареи, и 1 в 3-ю. Пусть изучают матчасть. В общем, за этот вечер сразу все и передал, чтобы потом не думать. Следующие 3 дня расположения бригады я не покидал, проводил пока теоретические учения. Выводить технику из расположения мне было запрещено, так что теорию осваивали. Новые методики уже опробованы мной, еще когда танковым полком командовал, те показали высокую результативность, так что на примере обучал танкистов. Их много было даже не воевавших. Для девчат шилась форма в ателье Загорска, готовой не было, быстро шили, постепенно обмундировались. Красноармейских книжец не хватало, но тут типография помогла, выделили, сколько нужно из резерва, те и так в 2 смены работали. Зенитчицы осваивали пулеметы, парни из зенитно-пулеметной роты им помогали, 4 инструкторов я выделил, а батареи поставил командовать одного из зенитчиков, старшего сержанта. Он боевой опыт имел, медаль за отвагу, вот я и подал рапорт произвести его в младшие лейтенанты, и рапорт удовлетворили, как и еще на 17 старших сержантов и старшин. Танкисты вот на меня обиделись, тяжелые танки артиллеристам отдал, но я объяснил, что это по сути самоходки, именно артиллеристы раскроют их потенциал в полной мере, да и будут им еще тяжи, один есть, до комиссара теперь. Учеба активно шла, я убедился, что все идет как надо, в штабе бригады мне оформили командировку на 2 дня, якобы поехал за новой техникой, а то уже минометчики поступать начали, в основном из госпиталей, Тем более я еще одну батарею батальонных минометов развернул в штате стрелкового батальона, а то у них не было много что нужно. Одних грузовиков насчитали 40 в минимуме. Не хватало. Буду добывать. Действительно нужно. Как стемнело, я на У-2 поднялся в небо, высота 200 метров и полетел к немцам в тыл. Под Вязьму, они там много трофеев взяли, хочу часть к рукам прибрать. Кстати, если придет приказ на выдвижение бригады, начштаб от моего имени подтвердит и выведет ее, я их по дороге найду. Ну, мало ли, дернут. А пока летел, облетая столицу, размышлял. Разведчик в небе постоянно висит, так что я в курсе дел. Следят за мной, еще как следят, и особист вниманием не обделяет. Вон, попросил данные немок, что якобы со мной живут. Но ночую я действительно с ними. По очереди все со мной ночь проводили, отдыхали. Правда, синяки напугали, но ничего, освоились. Я его, конечно же, вежливо послал, но заметку сделал, доверять тому нельзя, да и не собирался. Главное, не мешали, просто наблюдали. Передача техники заинтересовала наблюдателей. Хорошо, ночью дело было, я еще там покатался, танковыми гусеницами разбивая дорогу, чтобы не отследили, откуда те появились. Также и с этой новой техникой поработаю. Вот, среди прочего, советскую армейскую полевую кухню передал, а их не хватало, вон как радовались. В бригаде теперь 9 кухонь, да это 2/3 от штата, ну не было больше, что могли, дали. Переданная мной артиллеристам ушла, батарею на самоходках тоже к ней приписали. В общем, список солидный, мне 3 раза придется немцев навестить. Ничего, сделаю, для себя делаю и своей бригады. Да, стоит сказать, что недавно принятые бойцы, это я о девчатах, узнали о моих словах, сказанных там, на совещании. Буре удалось избежать личным общением с ними. В армию хотели попасть, попали. Какие проблемы? А то, что к ним командиры бегают, это личное дело каждый, гонять или под ручку ходить. Природа-то требует, с трудом, но успокоил. И я знал, кто эту информацию слил. Разведчик контролировал территорию военного городка и отслеживал конкретных лиц. Военфельдшер, молодая девушка, она была на том совещании. Однако не по своей инициативе, просьба особиста, а он под присмотром. Тот ее на чем-то поймал, вот и выполняла такие мелкие просьбы. Будут серьезные, пришибу обоих, не люблю, когда мне палки в колеса вставляют. Я уже серьезно засветился, как ни старался этого избежать, но так и есть. Заметку насчет него поставил, начнутся бои, особист погибнет, бывает, случайный выстрел, ну или ранит, я не сильно зол на него, чтобы до смерти бить, но сейчас я размышлял не о нем. Помните, после призыва архидемона я с чего-то решил, что все, лавочка закрыта и боги перекрыли мир, а я проверял, а стоило бы, вот и прикидывал возможность это сделать. В этот вылет вряд ли, плотно занят, нужно добыть артиллерию и автомашины, потом танки, именно в таком порядке, по степени важности, что остро необходимо, то впереди, танки и так в бригаде есть. Кстати, 34-ки и легкие танки вроде Т-60, продолжают выпускать, но почему-то в бригаде их не было, спихнули разную некондицию, и довольны. Вот и восполняю недостатки своими силами. Разведчик летел передо мной километрах в 10, он на пределе 150 км в час мог дать. Я поглядывал на экран планшета, а что, задал ему параметры поисков, сканером облучив танки, пушки и автомашины нужных моделей и типов, скинул тому, и он по ним искал, находил даже до того, как передовую перелетели. Ну, отбирать технику и пушки у наших дивизий не стоит, но почти сразу в 2 местах нужное тот обнаружил, в 7 километрах за линией фронта, в районе Кубинки, точнее, я ее уже пролетел, это село пока было, а находки... 4 пушки УСВ, что вели огонь по нашим войскам, а чуть в стороне 2-я находка, 8 грузовиков ЗИС-6, что немцы использовали для буксировки пушек и перевозки снарядов, там еще несколько немецких грузовиков было, но это несущественно. Разведчик спикировал и облучил подавителем и пушкарей, и шоферов у машин. Поле глухое, больше немцев нет, только этих около сотни, так что ничего не помешало мне сесть на укатанную дорогу. Самолет не имел лыж, так что для посадки годилась только такая накатанная полоса, или лед реки. Самолет не убирал, пока тот тарахтел мотором, боевик пробежался и уничтожил всех немцев, пока те в беспамятстве, а я прибирал пушки и грузовики. К сожалению, и те были покрашены в стандартный цвет техники германской армии, в серый и несли их тактические обозначения. Ничего, наши перекрасит. Хорошо, что вообще все это нашел. Немецкие грузовики, три Opel Blitz, причем один с прицепом, я тоже прибрал, были идеи насчет них. Когда закончил, а передвигался я на гравиносилках, слетал к замершему в поле подбитому танку Т-60, не починишь, тот горел, да на сугроб был похож, ремонтный дрон облучил его сканером, и я скинул схему танка разведчику. Пусть еще эти модели бронемашин поищет. При грамотном применении, это неплохая техника. Вот так, взлетел и дальше двинул, начало положено, что уже радует. 3 километра пролетела и новая находка. Разведчик в лесу нашел брошенными 2 танка Т-26. Наши при отходе бросили, баки пустые. Ладно, хоть замаскировали еловыми лапами, но от разведчика так не скрыться. Проблема с местом посадки, ближайшие в 9 километрах, и занята немецкой автоколонной, что шла к передовой, а ей навстречу другая, долго кружить в небе, чтобы сесть, я не пожелал и, отметив это место, просто дальше полетел. Через минуту снова сигнал, сразу 3 находки на пятачке на дальности 5 километров друг от друга. Сначала полуутонувший редкий Т-34 с пушкой в 57 мм, там корма и башня торчали, рядом на берегу 2 подбитых Т-60, не горели, все прибрал в хранилище. К слову, снаряды я не брал с той батареи УСВ, экономил место для техники и вооружения. Так вот, это одно место находок из 3, в 4 километрах от них пушка УСВ, но лежавшая на боку и поврежденная. Разведчик не ремонтный дрон, определить, полезная находка или нет, не мог. Мне такое не надо. 3-я находка, это 2 полуторки с открытыми кузовами, с ящиками в них, в полном порядке стоявшие в глубине рощи. Судя по отсутствию следов, как бросили, с тех пор тут никто и не появлялся. Прибрал их, облетел все на гравиносилках, снова взлетал с дороги, она недалеко была, и дальше. Тут повезло, болото пошли, нашел на островке 2 34-ки, гать с обеих сторон порушена, вот и были заперты и брошены. Сел на лед озера у болота и долетал на гравиносилках. Разведчик уже полетал вокруг и находок было изрядно. Тут, похоже, немцы несколько наших дивизий окружили. Мало того, что быстро техники и орудий добрал до полного хранилища, так я еще успел вернуться к местоположению бригады и выгрузить все находки. Это да, успел до рассвета. Причем немало набрал. Помимо вышеперечисленного, еще добыл 2 КВ-1, 2 Т-34, 5 пушечных броневиков, 16 грузовиков и 1 пушку УСВ. До полного штата дивизиона еще 2 нужно. Те 2 Т-26 не трогал, обратно с полным хранилищем летел, а сел на дорогу в 5 километрах от военного городка, на служебной машине, без шофера взял, в хранилище та находилась. Съездил, поднял комендантский взвод и вернулся. Пусть охраняют, чтобы не увели. Снегопад шел, сам с трудом сел, разведчик помог, я его убрал. К слову, вот вскоре начали прибывать командир и мой зам по тылу. Ну и принимали технику. Пушкари у орудий суетились, я уже сообщил, что это трофей одной из наших дивизий, отбили при контратаке, а я, по сути, выкупил их. КВ-2 пока не нашел, но не первый день, поиски только начались. Тяжелые и средние танки еще в порядок будут приводить, техническая база работать, но их уже распределили, оба КВ в 1-й танковый батальон, а 3 34-ки, как их поставит на ход, во 2-й. Причина такого решения танкистам известна, более того, эту тактику те отрабатывали в теории пока, но не было главного в этой тактике, тяжелых и средних машин. Я уже описал, как немцы легко жгут наши легкие машины, поэтому тактика и изменилась. Теперь при атаках действуют так: впереди идет тяж или 34-ка, 2-3 легких за ними, прикрываясь их броней. При сближении с позициями противника задача легким машинам – не дать сжечь их прикрытие, особенно пехоте из окопов, пока это прикрытие уничтожает противотанковые средства. Как сделают, следом рвутся другие легкие силы и расширяют прорыв. Тактику поняли, у 1-го батальона уже есть 2 колосса, что пойдут вперед на острие атаки, у 2-го батальона – 3 Т-34, машину комбата я тут не считаю, 3-й батальон пока без новейших машин. И еще, во всех 3-х батальонах легкие машины сведены в 2 роты, 3-я как раз вот для этих, средних и тяжей. Да, Т-60 ушли стрелковому батальону, усиливать их, но получит так же, когда их в строй вернут. Вот такие дела. Прежде чем отправиться отдыхать, поговорил с командованием бригады. Зам по тылу заканчивал показ приемом, сам я в городок приехал и в здание штаба. Тут я поставил несколько задач и известил о своем решении подчиненных. Скоро нас бросит в бой, вы сами видите, какая погода за окном, это сейчас мы спим в теплых постелях, в казармах, а там открытое поле, ветер, снег и мороз, не всегда палатки спасут нас. Обморожение – это бич при таких сражениях. Предлагаю сделать передвижные пункты обогрева на базе грузовых автомобилей. Наши использовать не будем. Я смог достать 4 немецких грузовика, у одного так прицеп. Поэтому пишите приказ, я подпишу, модернизировать их. Задача нашим техникам с технической базы утеплить кузова, сделать приставные лесенки, и в прицеп тоже, поставить внутри буржуйки, лавки или двухуровневые нары, где бойцы смогут отдохнуть и отогреться, причем в движении. 4 – это только начало, как будем добывать трофеи, станем их переделывать. Предлагаю создать на базе нашей технической базы отдельную бригаду техников, которые этим займутся. Еще подумайте, как сделать в кузовах таких грузовиков передвижные бани, они нам тоже пригодятся, рассчитайте, сколько нам нужно таких бань, прачечных и пунктов обогрева, чтобы примерно знать количество. Мы должны заботиться о своих бойцах, нам их родина доверила. У нас 12 девчат изъявили желание стать шоферами, их учат вождению. Вот тех, кто проявит себя в учебе, на них и посадим. Да, еще набор сделать в прачке и работниц полевых бань, возможно, придется развернуть отдельную банно-прачечную службу. Прикиньте штаты. На этом все, распределение техники сами закончите. Напомню, что все ЗИС-6 идут в артиллерийский дивизион. Вечером, как стемнеет, снова отбуду за техникой. Она уже в пути сюда, моя задача принять на месте. Работаем, товарищи. Сам я на квартиру вернулся, ординарец уже все подготовил и вскоре уснул. Устал и один спал. Командиры бригады довольны, техника поступает, тяжи. Так что танкисты копытом били поставить их на ход, будут помогать техникам. Комиссар начал объезжать госпитали в Загорске. Танкисты нужны, особенно те, что знают средние и тяжелые танки из выздоравливающих, а то мы свои резервы исчерпали, уже не хватает танкистов. Все пределы. Забыл сказать, в лесу, в тех двух полуторках нашел ящики с ППШ и патронами к ним, так что вопрос с оружием для взвода автоматчиц решился, им хватило и 40 в запасе. Приказал распределить их в стрелковом батальоне среди командиров, а то не хватало. Там всего 30 пистолетов-пулеметов на весь батальон, а оружие нужно особенно в бою за населенные пункты. Когда проснулся, еще светло было, 3:30, через час стемнеет. Быстро приведя себя в порядок, хорошо позавтракал из своих запасов и пешком отправился в расположение бригады. Там начштаба с усталым видом доложился, что успели сделать. Техника ремонтируется, как и часть автомашин. Что по ним, одна полуторка взводу автоматчиц, автоматы распределили, хотя взвод еще неделю тренировать и сбивать, но девчата активно учатся. Все, что им нужно, выдали, дальше только учеба, командира опытного выделили. 4 машины ушло в роту к зенитчикам, ДШК установить, а остальные артиллеристам. Все равно машин пока не хватает. Кстати, создание банно-прачечной службы командира горячо одобрили. Вообще, такая служба в бригаде есть, но в зачаточном состоянии. Зам по тылу сообщил, что у него знакомец в госпитале в Загорске лечится, старший техник-интендант, как раз скоро покинет его, почти излечился, вполне сможет принять должность начальника этой службы. Я подписал приказ о начале формирования этого подразделения, штаты уже расписаны. Что по машинам обогрева и передвижным баням, наши подсчитали, только пунктов обогрева нужно минимум не меньше 15 единиц, плюс 14 баней прачечных на колесах. Одну машину те закрепили за штабом бригады. Ну еще бы, для себя стараются. И пойдут на бани и прачечные машины с прицепами. Баня в кузове, прачечная в прицепе, пока парни моются. Их форму стирают и горячими утюгами сушат и глядят. Процесс отработают, быстро будут проводить. Вот ту машину с прицепом из трофеев и направили на модернизацию, записав ее за новой службой. Инженер с технической базы уже начал составлять план реконструкции машины. Там много что нужно, включая слив грязной воды во время помывки, коробку сбить и утеплить несложно, обычная буржуйка, крепко раскочегаренная, вполне справится с созданием жара. Пока я спал, Командиры бригады провели немалую работу, чем я был доволен. Часть техники уже поставили на ход, с остальными работы больше, но за пару дней все будет на ходу. Узнал свежую новость. Завтра к обеду к нам комиссия прибудет из нашего управления, проверит, как бригада готова к будущим боям. Этой ночью я снова улечу, но к прибытию комиссии вернусь. И изменил решение насчет танка с пушкой в 57 мм. Сказал найти среди наших танкистов танкового аса и торжественно подарить его ему. Все же танк, именно класс истребителей танков, и нужен хороший и опытный командир. Штабисты оценили эту идею, согласились и быстро подобрали будущего командира. А на замену этой машине я другую добуду. Этот танк, с тонкой длинноствольной пушкой, будет нашим резервом. Все это оговорили, и я укатил на своей служебной МК. Тут пришлось покататься, разведчика я уже зарядил и поднял, и тот показал, как меня отслеживали. Не улетишь, засекут это. Но я сбросил хвост и вскоре уже на шторхе летел в сторону передовой. На У-2 больше зимой летать не буду, кабина открытая. К черту его, летом, когда тепло, тогда можно. Летел по тому же маршруту. В этот раз ничего не помешало прибрать к рукам те два Т-26, брошенных в лесу, затем дальше полетел. А к тем болотам, там много техники и вооружения, долго вывозить буду. Вот только КВ-2 я там не найду, разве что единицы, да и то мизер, поискать придется. Эти машины уже не выпускают, а те, что выпустили, в летних боях были потеряны. Их нужно искать там, ближе к границе, в болотах или у немцев на пунктах сбора техники, что они еще не успели отремонтировать и в строй не поставили. В общем, дела идут, командиры работают. Вообще, молодцы, надо будет наградить причастных. Все толково, особой неразберихи нет. Начальник штаба на своем месте и очень неплохих подчиненных подобрал. Я это отметил, вынеся устную благодарность, и попросил написать списки на награждение таких отличившихся. Награждать буду наручными часами с дарственными надписями. Начштабу велело и себя в списки внести, так что командиры с довольным видом продолжили работать, когда я отбыл. Надо сказать, что мой авторитет в бригаде рос день ото дня. Да, мой авторитет в бригаде был очень высок, и это видно. Перед отлетом я посетил медиков. Каждый день лечащего врача посещаю. Опухоли уже сошли за эти 4 дня и глаз открылся, но кожа во все цвета окрасилась. Еще недели 2 или даже 3 буду эти украшения носить, пока окончательно не сойдут. И еще, я сделал ошибку, точнее даже не ошибку, а не обратил внимания поначалу. Заживляя в капсуле многие повреждения, я забыл о рваной щеке с внутренней стороны, это когда зубы выбили, повредили. Не залечил, а эта рана болела, и есть неудобно. Ладно, не о том речь. Авторитет среди простых бойцов и командиров у меня высок, а вот отношение более старших командиров ко мне пока неоднозначное, но выпрямляется. Особенно в последнее время политуправление воду мутить начало. Сначала шок был, когда о немках сказал, даже сам не знаю, зачем, как-то вырвалось, и ведь трезвый был. Похвастаться решил, возможно, сам не понимаю, что на меня нашло. Понятно, что сейчас о тех словах даже жалею, больно волна большая поднялась. А вот когда политуправление пришло в себя от шока, сначала со мной поговорил комиссар, мол, так нельзя, немок нужно сдать, они военнопленные. Посидят в лагере, ничего с ними не будет, не убедили. Так и сказал, найдете, забирайте. А так велел себя такими вопросами не трогать. Так знаете, что те сделали. Начали слухи распускать по приказу сверху, что я пошутил. Мне Хамзин доложил, они роняли мой авторитет, поэтому я отреагировал. Когда перед отъездом посетил медика, то был не один, взял с собой немку, ту, что врач. Я ей запасной полушубок выдал, а то -22 с ветром, да шапку из ее формы. Ну и переводчика в медсанчасть. Пока меня лечащий врач осматривал, переводчик переводил. Старший медсанрат опрашивал немку, выясняя уровень ее знаний, и остался доволен. Я успел уйти и прибрать ту в хранилище до того, как двое политработников прибежало. Комиссара не было, он в отъезде. Наверное, мальчишеский поступок, что-то доказать, но на немку, да во вражеской форме, 2 сбежалось посмотреть, в основном из медиков, да простуженных, что тут лечились, так что пусть теперь скажут, что я балабол. Сама немка, Хелен вроде, была в шоке. Я ведь ее из лета выкрал, для нее самой едва 3 недели прошло, а тут пурга, снег и зима вокруг. Она, чтобы в себя прийти, уцепилась за моего главврача, как за нечто знакомое, и активно с ним общалась, поговорили. Я через переводчика также передал той, что или два малыша, или война раньше закончится, и отпущу ее домой, да обеспечу, все же в разрушенной стране окажется. Так и внула, пусть осознает сказанное. А так я лгал, однозначно конца войны ждать придется. Я же через капсулу их пропустил всех, чуть подлечил и отключил репродукционные свойства организма. Не залетит ни одна из них. Да куда мне детей девать? Нет, только секс и ничего больше. Может, и зря я так поступил. Какая-то мальчишеская выходка, показать немку. Политуправление, чуть портя мою репутацию, пыталось выправить саму ситуацию, явно неоднозначную, но что сделано, то сделано. Да все уже. Ладно, два танка прибрал, только взлетел. А тут на дороге длинная колонна обеспечения к фронту идет, разведчик спустился и облучил ее подавителем, от начала до конца. Я сел на дорогу, ветер боковой, не очень хорошо, но не разбился. Достал ремонтного дрона и боевика. Ремонтный доставал из кабины кузовов, не портя машины, немцев, а боевик уничтожал. Не оставлять же в живых. Забрал я 12 машин, выбирал самые новые, в основном Opel Blitz, две были вездеходные, и 4 имели прицепы. Все они пойдут на создание пунктов обогрева и на создание передвижных бань и прачечных. Взлетев, направился дальше к тем болотам. Не садился, хотя находки по пути были, и там на месте немало. Да, с колонны я взял некоторые грузы, первые себе, полный кузов коробок с шоколадом, да еще швейцарским. Редкая добыча. В другом кузове ящики с консервами, редкие, саморазогревающиеся. Немцы их мало используют, но они есть у каждого солдата, их можно использовать только с разрешения офицера, когда нет кухни долго без горячего, а так этот НЗТ носит с собой. Эти консервы на баланс бригады как резерв, для разведчиков или корректировщиков, что надолго от кухонь будут отправлены, и где костер нельзя развести, вещь нужная.